если бы почуял, что на этой истории можно подзаработать. Он тоже еще в городе, так с тех пор и слоняется без дела. За такие сведения Нунен много бы дал. Ну как, любопытная история? Для начала сойдет? А не мог Тим и в самом деле застрелиться, предположил я, и в последний момент все свалить на Макса. Чтобы этот симулянт покончил с собой? Да никогда в жизни! А может, Тима застрелила Мертву? Нунен тоже сперва так думал. Но ведь, когда раздался выстрел, Мертву была от беседки еще далеко. У Тима на голове обнаружили следы пороха, значит, стреляли в упор. Нет, Мертву отпадает. Но ведь у Макса, ты сама говоришь, было алиби. У него всегда есть алиби. 4 человека подтвердили, что все это время он просидел в баре, в совсем другой части отеля. Помню, эти 4 упомянули про бар несколько раз подряд по собственной инициативе. А ведь в баре были в тот вечер и другие посетители. Они почему-то не помнили, сидел там Макс или нет. А эти 4 по указке Макса припомнили бы все, что угодно. Дина зажмурилась, и ее большие глаза превратились в узкие щелочки с черным ободком. Она пододвинулась ко мне, опрокинув локтем свой стакан. «Одним из этих 4, — доверительно сообщила она, — был Каланча Мари. Они с Максом сейчас на ножах, и Каланча только рад будет его заложить. У него бильярдная на Бродвее. Этого Макс Фейна случайно не Боб зовут? — поинтересовался я. Кривоногий такой, с отвисшей, как у Борова, челюстью. Он самый. Ты его знаешь? Только в лицо. Чем он сейчас занимается? Мелкий жулик. Но как история? Ничего. Может, она мне и пригодится. Тогда поговорим о деньгах. В глазах у нее опять сверкнул алчный огонек. «Не торопись, малютка», — сказал я. «Давай сначала посмотрим, что из всего этого выйдет, а уж потом будем делить добычу». Она обозвала меня прижимистым подонком и потянулась к бутылке. «Спасибо. На сегодня с меня хватит», — сказал я, взглянув на часы. «Скоро 5, а день предстоит тяжелый». Тут неожиданно выяснилось, что она опять хочет есть. Проголодался и я. Не меньше получаса ушло, чтобы сварить кофе, испечь вафли и поджарить хлеб с ветчиной. Еще столько же, чтобы запихнуть все это в рот, выпить по нескольку чашек кофе и покурить на сытый желудок. Короче, ушел я только в 7:00. Вернувшись в гостиницу, я принял холодную ванну. Это меня немного освежило. Когда тебе 40 лет, джин может заменить сок, но чувствуешь себя после этого не самым лучшим образом. Одевшись, я сел к столу и сочинил следующий документ. Перед смертью Тим Нунен сказал мне, что его убил Макс Тейлор. Наш разговор слышал детектив Боб Максвейн. Я дала детективу Максвейну $200 и бриллиантовое кольцо стоимостью в $1000, чтобы он молчал и выдал убийство за самоубийство. Положив эту бумагу в карман, я спустился, еще раз позавтракал, в основном крепким кофе, и отправился в городскую больницу. С утра к больным не пускали, но, помахав перед носом швейцара удостоверением континентела и дав всем понять, что дело у меня сверхсрочное и от него зависит жизнь 1000 людей, я все-таки проник к Мертл Дженнисон. Она лежала одна в палате на 3-м этаже. Остальные 4 койки пустовали. На вид ей можно было дать и 25, и 55 лет. Оплывшее, изрытое морщинами лицо, заплетенные в косы жидкие русые волосы. Дождавшись, пока сестра, которая поднялась со мной, вышла, я протянул больной бумагу и сказал: «Мисс Дженнисон, вы не распишетесь?» Страшными, провалившимися глазами, с набухшими мешками, она сначала взглянула на меня, потом на документ, после чего из-под одеяла к бумаге протянулась бесформенная толстая рука.